так как оно довольно близко от реки и при большом разливе, пожалуй, может превратиться в движимое имущество. Но до разлива еще целый год, и пока я вполне счастлива, что могу жить без соседей, без хозяев и тому подобных соглядатаев. На работе мне урезали наполовину мою и так небольшую ставку, в то же время забыли сократить рабочий день, так что работаю не меньше, чем зимой, а зарплату последний раз получала в апреле, а письмо пишется в конце июня. Ада часто и вообще сидит без работы. Она устроилась вначале посудомойкой в столовой на аэродроме, но потом ее уволили. Аэропорт как-никак военный объект, и ссыльным там работать не полагается. Потом она нашла работу бухгалтера, ничего не понимая в бухгалтерии, но научилась чему надо, благо была единственным грамотным человеком в лесничестве. Потом работала счетоводом в стройконторе, но бывали месяцы, когда она и вовсе нигде не работала. И на что они тогда с Алей жили, как сводили концы с концами, одному Богу ведомо. Иные из сосланных не выдерживали, кончали с собой. Юрист из Москвы, приехавший тем же пароходом, повесился. Бухгалтер с 30-летним стажем, которого никуда не принимали на работу, и который кое-как перебился одну зиму, на другую пошел вниз по Енисею к спуску, где рыбзавод, и замерз по дороге. Адина с Алей хибарка была самой последней на улице, и он зашел попрощаться. Они глянули, у него на ногах калоши, ноги так распухли, что не влезают в валенки, а мороз градусов 40. «Да как же вы пойдете?» Он махнул рукой и пошел, а через день-другой нашли его замерзшим, сидит на пеньке, сел, чтобы замерзнуть. А были и такие, о которых, чтобы избавить их от Туруханска, позаботилось местное отделение МВД. Был, например, сослан сюда дядя одного известного шахматиста, и ему из Москвы прислали крупную сумму денег, чтобы он мог купить хороший дом и жить как-то по-человечески. На него тут же завели дело. Деньги получил он не от родственников, а из шпионского центра, и ведет здесь, в Туруханске, подрывную шпионскую работу. Дядя этот быстро и бесследно исчез. И также исчез один молодой инженер, а следователь получил поощрение. Местные жители, попривыкнув к Кале и Каде, рассказывали им, когда их приезда за год приблизительно очистили Туруханск от прежних ссыльных, среди которых много было сектантов и священников из России. Согнали их всех однажды весной на берег, да и расстреляли. «Я не отчаиваюсь», — писала Аля. «Я просто безумно устала, вся с головы до пяток, снаружи и изнутри. Впрочем, может быть, это и есть отчаяние. Я давно уже не живу на свете. Я уснула, ибо другого выхода для меня нет. Мне все время кажется, что я не свою жизнь проживаю. Да так оно и есть. Последнее время я совсем не живу, а, скажем, переживаю зиму, доживаю до весны и так далее. Сегодня ушел последний пароход. Отчалил от нашего некрасивого берега, дал прощальные гудки, ушел на юг, обгоняя ненадолго зиму. А мы остались с берегом вместе. Люди, плоты, стога бурого сена, опрокинутые лодки, все запорошенное снегом. В 1950 году Аля еще получала короткие весточки от Мули, редко, но получала. А от 9 июля было последнее его письмо, очень грустное, безнадежное, и можно было понять, что ему худо, что-то изменилось в его жизни. Конечно, ничего толком он объяснить не мог, письма перлюстрировались, но тон письма и приписка «Не пиши мне, пока я снова не напишу, крепко обнимаю, твой Муля», очень встревожили Алю. Потом, чуть позже, была еще одна открытка, без подписи, без обратного адреса, почерк был Мулин. Он объяснялся Але в любви, говорил, что никогда и никого не любил так, как ее.